Юлий Ким. Песня о мастерах. Один глупый лесоруб, знаете такого, захотел себе тулуп сделать без портного. Положил он свой топор далеко на полку и не может до сих пор нитку вдеть в иголку. Один глупый капитан в бурную погоду взял и сел на барабан вместо парохода. В это время град пошел, покрупней гороха. Барабану хорошо, капитану плохо. Шили плотники штаны, вот тебе и брюки. Пели песенку слоны, вот тебе и звуки. Лучше все же делать то, что ты делать мастер.